Привет всем, меня зовут Оксаночка. Мое сегодняшнее выступление, так сказать, носит чрезвычайный характер. Я согласилась выступать только потому, что мне включили гимн Украины. На самом деле, я даже голос теряю, когда вижу рядом с собой хоть одного подлого кацапа. А тут сердце мне вещает. Кацап на кацапе кацапом погоняет. В общем, эти кацапы, скажу я вам, гарные девчины и хлопцы, совсем обнаглели. Пишут про меня песни. Представляете, про меня гражданку самостили. Незалежные всякой разной. В общем, грянем щени в мэру Украины и завалим кацапскую рвань салом. Ну а пока, вы, гарные девчины и хлопцы, репетируйте щени в мэру Украины и вытаскивайте из погребов сало. Послушайте, что кацапская рвань написала и спела про меня. Такую умную, милую и красивую. Моего терпения больше на это нет. Пойду выпью квасок, а вы послушайте. Ура! Щени в мэру Украины!